Глава 8. Я услышала голос Рейта, прежде чем выйти из машины. Его мелодичная интонация, смешанная с моим любимым акцентом, должна была казаться успокаивающей, однако смахивала на скрежет ногтей по классной доске. «Ты никогда не устаешь слушать свой собственный голос?» Я раздраженно задавалась вопросом, но все же прилепила яркую улыбку на лицо, когда вошла в дверь. Эта улыбка почти треснула, когда я увидела Рейта, сидящего на диване, словно это был его трон. Он установил его ближе к камину, так что от игры пламени его черты казались даже более эфирными. Рейт был одет в другую цветочную рубашку под пиджаком. Кружева выглядывали из-под манжет, прикрывая руки. Сначала я думала, что он выбирает такие рубашки, чтобы казаться вычурным. Но теперь у меня была совершенно другая идея по поводу стиля его одеяния, совершенно не связанная со старинной модой. Рейт улыбнулся мне. «Кэт, я полагаю, твоя поездка оказалась плодотворной». Я заняла место рядом с Кости, который, как и все остальные, сидел в полукруге от Рейта, подобно родственному обожателю, высказываемому признательность своему королю. Все, что я смогла сделать, это не схватить кочергу и не надавать Рейту по башке, прежде чем сжарю его яйца для действительно праздничного приветствия. «Я нашла пару мест, что отлично подойдут для вечеринки», — сказала я, придерживаясь оправдания, что дала утром перед отъездом. «И я хотела бы взять с собой Денис, чтобы она могла высказать свое мнение о них». «Я уверен, это было бы чудесно». Рейт вытянул свои ноги. «Только позже. Мы только что говорили о...» «Я имела в виду сейчас», — перебила его как можно мягче. Его дымчатые голубые глаза сузились. «Так сильно торопишься, не так ли?» «Уже почти день благодарения, поэтому все лучшие места будут заняты на рождественские праздники». Импровизировала я как могла, стараясь казаться искренней и послушной, насколько возможно. «Я очень огорчусь, если мы не сумеем организовать твою приветственную вечеринку как следует. Это ведь куда важнее обычного Рождества». От меня не укрылось и то, что Кости сидел абсолютно молчаливый, позволяя Рейту диктовать, что мне делать или не делать со своим собственным временем. Если раньше у меня и были какие-то вялые сомнения по поводу того, что он околдован, то это заставило их развеяться. Мужчина, за которого я вышла замуж, сказал бы Рейту, куда он может засунуть его чёртово мнение вместо приступа внезапной немоты, пока кто-то расспрашивает меня о моих передвижениях, а не сидеть тихо и позволять чужаку размышлять о том, куда мне позволено или не позволено ехать днём. Никто другой даже и не пикнул, словно всех их подменили двойники-манекены. «Возвращайся поскорее», — напоследок сказал Рейт, щелкнув пальцами. «Если мне придется удерживать на себе эту фальшивую улыбку еще на секунду дольше, мое лицо лопнет. Ты даже глазом моргнуть не успеешь». Денис встала и благодарно посмотрела на меня, когда повернулась к Рейту спиной. Нигер даже не взглянул на нее или еще хуже, не потрудился сказать слова прощения. Так же, как и поступил Кости. Еще один кусочек головоломки встал на свое место, сообщая, что ни один неповерженный чарами вампир не поступил бы так по отношению к своей жене. Я смотрела на Кости так долго, как позволяла смелость, жалея, что не могу найти оправдания, дабы увести его отсюда. Но Рейт бы не позволил этого, а говоря ему, куда убраться, дало бы повод понять, что я не нахожусь под его маленьким грязным очарованием. И, учитывая теперешнее состояние Кости, он бы отказался покинуть Рейта без позволения последнего. Гнев переполнял всю меня, когда я пообещала себе в другое время, в другом месте. «Скоро увидимся», — бросила я и вывела Денис за входную дверь. К моему облегчению Фабиан уже парил возле машины. Он был один, а Элизабет оставалась здесь держать ухо востро. «Залезайте», — прошептала я обоим. Фабиан мгновенно исчез и вновь появился на заднем сиденье авто. Я выехала на дорогу тихо и спокойно. Никакого визга, шин или летящего гравия, выдававшего состояние спешки. Денис тоже была слишком напряжена, так что я не могла слышать даже слова в её мыслях. «Отлично, раз уж я не могу, значит, не могут Менчарес и Костя и не смогут передать об этом Рейту. Только когда мили разделяли нас, мои побелевшие костяшки, сжимающие руль, расслабились. У Яна есть теория о том, что происходит», — сказала я, прерывая тишину. «И?» Я выехала на автостраду, ведущую прямиком к Эшвилю. «Тебе это не понравится, потому что никому из нас нельзя возвращаться». «Что? Нет!» — поспешно сказала Денис. «Я не оставлю Нигера с каким-то ублюдком, который заставил его вести себя как робота из-за бог знает каких причин». «Ты думаешь, мне нравится оставлять кости с ним?» — отрезала я её. «Я в точности знаю, как это сложно. Но если мы хотим увидеть наших мужей прежними, придётся поработать вместе». Её рот скривился, но она спросила без дальнейших споров. «Какая у Яна теория?» Я вздохнула и оттянула рукав Дениса, чтобы открыть тёмную звездообразную маркировку на её предплечье. Чары Рейта наполнены демонической магией, и причина, по которой он владеет ими, скрывается под его кружевными рукавами. Мы думаем, он имеет парочку точно таких знаков. Денис побледнела так, что её цвет кожи стал почти одинаковым с моим. Я переключила внимание на дорогу, не желая, чтобы моё горе и бешеная скорость привели к аварии. Фабия направился первым. «Если Рейд также заклеймён демоном, как была Денис, он имеет всю силу этого демона. Его же почти невозможно убить». «В яблочко», — сухо заметила я. «У нас есть кинжал, созданный из кости демона. Ударь им в глаз, и демон умрёт так же, как было бы со мной», — ответила Денис, всё ещё ошеломлённая вестями. Я одарила её утомлённым взглядом. «И где сейчас этот кинжал, а?» «Нигер спрятал его в безопасное место», — пробормотала она, затем добавила. «Я могу спросить его, где именно, и я не могу его спрашивать, пока он зачарован». Я кивнула. «Это я и говорю». Фабиан прокашлялся. Для лишённых физического тела это был вежливый способ привлечь внимание. «Это можно исправить?» Я встретила его взгляд в зеркале заднего вида. «Я рада, что ты так считаешь, потому что часть нашего плана включает тебя. Тебе придётся обшарить множество домов Нигера и найти его». Снова деликатный кашель. «Это вовсе не обязательно. Всё, что нам надо, уже здесь». «Фабиан, может, уже перейдёшь к делу? Потому что в твоём хождении вокруг да около нет никакого смысла», — сказала я сердито. «Вообще-то есть», — ответила Денис, растягивая каждое слово. «Он имеет в виду, что нужная демоническая кость есть во мне».